Глава вторая. Свадьба сезона проходила в самом крупном соборе столицы. Красавец-жених в белом шитом золотом камзоле, невеста в роскошном платье и густой фате. Гости, застывшие в ожидании не то громкого скандала, не то некрасивой сцены, но все прошло просто отлично. Жених вовремя приехал к храму и ждал невесту возле украшенного лилиями алтаря с приличным молодому человеку волнением. Невеста прибыла в карете, увитой белыми лентами и букетами фиалок. Вошла, ни разу не споткнувшись, а вел ее под руку сам король и решительным голосом сказала «да», когда ее спросили о согласии. Даже несколько напряженно мать жениха расслабилась, услышав это слово, и промокнула платочком невольную слезинку. Леди Блэкторн очень любила младшего сына, но понимала, что майорат унаследует старший, а второй сын станет у старшего управляющим, а третьему едва наскребли денег на военную академию. Хорошо вот невеста богатая подвернулась. Подумаешь, тихая и некрасивая. Зато будет ее мальчика любить, загулы прощать и заниматься домом и детьми. А это порой важнее, чем яркая внешность или умение танцевать до утра, не присаживаясь. После церемонии молодожены отправились в особняк Белфастов, а многочисленные гости — в особняк Блэкторнов отмечать свадьбу. Да-да, Люси сумела как-то вежливо перенаправить всех гостей в дом свекрови, заявив, что не чувствует в себе сил сидеть за столом в такой волнительный день. Леди Блэкторн была этому только рада. Скромный фуршет, который она приготовила, никак не мог сравниться с теми торжествами, которые устраивала в честь свадеб старших сыновей. «Это был фест такая странная», — делилась свежеиспеченная свекровь со своей компаньонкой. «Знает ведь, что деньги после свадьбы все перейдут к ее мужу, а все равно не дала будущей свекрови ни монеты. Отговорилась тем, что сама еще не знает, есть ли у нее что-то на счетах. В общем, завтрак с шампанским приготовили самый скромный. И уж, конечно, никто не ожидал, что невесту к алтарю поведет король. Чем монарха привлекла эта бледная тень? Родством с его маменькой? О, миледи!» Утешала ее вдова средних лет, привычная к бурным эмоциям хозяйки. «Возможно, девушка просто стесняется. Не волнуйтесь, ваш сын во всем разберется». «Король! Почему король?» Снова запричитала леди Блэкстон и была несказанно счастлива, когда его величество простился с молодоженами у кареты и напомнил, что ждет их через 9 дней во дворце на приеме. Сириус раскланялся с монархом, его супруга присела в реверансе, а после молодые с облегчением уселись в карету. Оставшись с молодой женой наедине, лорд Сириус напрягся. Что делать? О чем говорить? Впереди брачная ночь, а ему не налили даже бокала шампанского, чтобы снять напряжение. Маменька отчаянно боялась, что Люсинда в последний момент вильнет хвостом и откажется от брачного союза. Не вильнула. Но зачем он этой девице? Она теперь и так знатна и богата. Сириус знал, для чего ему нужен был этот брак. Богатое наследие его жены, ее связи с королевской семьей, все это подтолкнет его карьеру. А почему согласилась она? Этого лорд не знал. За месяц от первого танца до свадьбы он успел только заметить, что его супруга — очень спокойная девушка, не любящая лишних слов. Но что она знает, умеет, чувствует — все это оставалось для него тайной. Карета остановилась возле крыльца, и слуги вышли поприветствовать молодых. Леди Люсинда, теперь уже был Фест Блэкторн, вышла из кареты, опираясь на руку мужа, и с улыбкой поздоровалась со всеми. Поблагодарила за старание и подготовку особняка к ее приезду, а потом распорядилась подать ужин в семейную гостиную и прислать камеристку и камердинера в спальне, чтобы она и супруг успели переодеться. «Вы здесь уже были?» — удивился Сириус. Он полагал, что его жена отдавала все распоряжения через экономку, ни разу не появившись в родовом доме. «Конечно», — спокойно кивнула Люси. «Я приехала сюда, как только Герольд Его Величества вручил мне свиток о передаче титула. Обошла дом с экономкой дворецким, отдала распоряжение по поводу срочного ремонта и подготовки к свадьбе. Как наследница рода, я, согласно завещанию, обязана жить в этом особняке не меньше месяца в году». «Вот как?» — нахмурился Сириус. Этой подробности он не знал. «Дедушка очень любил путешествовать», — с легкой улыбкой сказала леди. «Поэтому его отец внес такое условие для наследника рода, чтобы хотя бы раз в год он появлялся в столице и разбирался с делами, требующими его внимания». «Значит, вам придется жить тут целый месяц», — буркнул себе под нос жених. Он-то полагал, что девица после свадьбы охотно уедет в поместье, а он останется в столице. Гулять, служить, вести привычно разгульную жизнь молодого офицера и дворянина. «Но нам с вами прислали столько приглашений», — ровным тоном сказала Люси, словно не заметившая его разочарования, «что понадобится по крайней мере полгода, чтобы нанести все визиты и никого не обидеть. Впрочем, если для вас это будет утомительно, я справлюсь с визитами сама». «О, нет. Впрочем, поговорим об этом позже. Раз вы тут все знаете, покажете хозяйские покои». «Прошу». Ничуть не обидевшись на то, что он отнесся к ней как к прислуге, леди Люсинда подвела супруга к трем одинаковым дверям, на которых красовались гербы. «Это ваши покои, это мои, а в центре — семейная гостиная. Как видите, гербы Блэкторнов и Белфастов объединять нельзя, поэтому они здесь просто стоят рядом под королевским гербом». «Разумно», — буркнул Сириус. Как дворянин он прекрасно понимал, что супруга щадит его чувства. На деле она могла вписать его герб в свой, поскольку именно она последняя в более знатном роду. Лорд и леди вошли в свои комнаты, и Сириус остановился на пороге, чтобы оценить свое новое приобретение. Очень мужская спальня, отделанная синим восточным хлопком с золотыми печатными узорами. Просторная кровать с балдахином из верблюжьей шерсти, расшитым по краю золотыми верблюдами. Ширма для одевания, отделяющая целый альков, снабженный зеркалом, столиком для бритья, крючками для одежды, стулом-вешалкой, умывальным кувшином и набором мужской парфюмерии той же марки, которую он предпочитал. За ним следили? Или это случайность? В углу стоял сундук с его одеждой и личными вещами, доставленные из Блэкторна. Вид этого потрепанного дорожного чудовища почему-то кольнул молодого лорда. Его семья так спешила избавиться от него, что отправила сундук в особняк жены еще до церемонии. На кровати лежал новенький мужской халат синего цвета с кушаком, украшенным золотыми кистями. Теплая восточная шапочка, турецкие мягкие туфли без задников, длинная рубашка и нижние штаны, новые, со знакомыми буквами на воротнике. Кто-то донес его жене, где он покупает белье? Сириус заволновался и, чтобы скрыть волнение, решил осмотреть другие комнаты, обычно прилегающие к спальне хозяина дома. За спальней шла небольшая купальня. Тут стояла медная ванна на львиных лапах, туалетный трон, тазы, кувшины, ковши и ведра. Все, чтобы нагреть воду и с комфортом помыться. Самым удивительным тут был кран. Даже в королевском дворце воду все еще носили слуги, а в доме леди Белфаст над ванной уже стоял кран с холодной водой, а в ванне красовался слив. Изумительная роскошь! За купальней ожидаемо обнаружилась гардеробная с походной койкой для слуги, а дальше — кабинет, курительная комната, увешанная экзотическим оружием, и, наконец, еще одна гостиная, украшенная картинами со сценами охоты. Выглянув в дверь этой гостиной, Сириус понял, что его апартаменты занимают половину круга второго этажа, а вторая половина отведена его жене. Роскошно и дорого. «Пожалуй, эти комнаты превосходят роскошью личные покои его отца, графа Блэкторна. Кто бы мог подумать, что мрачноватый с виду особняк так хорошо устроен внутри?»